Мысли же его были заняты совсем другим. Он соображал, что можно сделать со столь странным существом. Когда же Джон выразил желание отправиться с помощью телепортации на Марс, координатор окончательно убедился, что перед ним сумасшедший. «Телепортация, простите, не обслуживает Марс», — сказал он после неловкой паузы. Затем координатор отвел Кроудена в сторону и сказал вполголоса: «Либо этот человек и раньше был помешанным, либо шок вызвал у него тяжелое душевное расстройство. Отвезите его в классификацию к психологу-клиницисту. Я позвоню и предупрежу, чтобы кто-нибудь задержался», — добавил он, взглянув на часы. «Потом отправьте его назад в его собственное время. И мне, право, все равно, попадет он туда или нет», — с горечью подумал координатор. Телепортация доставила упоенного восторгом Джона в классификацию, где хорошенькая служительница, на самом деле это была медсестра, надела ему на голову шапочку, обвешанную проводами, и попросила покрепче сжать металлические ручки кресла. «Ну а теперь расслабьтесь, расслабьтесь», — сказала она и вышла в соседнее помещение настроить лучеуловитель. Через 5 минут она вернулась и проводила Джона в кабинет, почти совсем пустой. Только письменный стол, кресло перед ним и человек за столом. Психологу пришлось задержаться после работы, чтобы принять Джона. «Мистер Джон, пси-человек Миллер, он вам поможет», — добавила она мягко. Психолог Миллер сделал Джону знак сесть в кресло у стола. Он очень устал и даже поддерживал голову ладонью, пока проглядывал энцефалограмму Джона через окошечко в крышке стола. «Как облечь все это в слова?» — недоумевал он. «У вас бывают периоды возбуждения», — сказал он наконец. «Вы всегда уверены в себе, вы многословны, ваши убеждения», — он содрогнулся, — «идут вразрез с общим направлением вашей культуры». Это было лишь бессмысленное хождение вокруг да около, и он решил не продолжать. «На вашем месте я бы обратился к врачу. Есть некоторые указания на гормональный дисбаланс. Вот примите штучку». И он протянул своему посетителю прозрачный тюбик с сахарными таблетками. Джон застыл в благоговейном изумлении. Этот человек, только прижав руку к колбу и сосредоточившись, сумел узнать так много. Глаза Джона увлажнились при этом доказательстве могущества силы пси. Он взял предложенную таблетку и рассеянно разжевал ее. Его охватило ощущение блаженного покоя. «Примите и вы», — предложил он Миллеру. «Почему бы и нет», — сказал Миллер, и проглотил двойную дозу эвфорина. День и без того выдался тяжелый, а тут еще это. Заключительная часть визита Джона в грядущее прошла словно в блаженном сне. Телепортация, автомобиль, кабинет Кроудена, и вот он уже в той самой комнате его собственного мира, из которой его так внезапно вырвали. Он выбежал на улицу, скорее на самолет, на поезд, скорее, лишь бы почувствовать под пальцами клавиатуру пишущей машинки и начать редакционную статью, уже рождавшуюся слово за словом. Он писал: «Мы живем в мире, который ученые-ортодоксы отказываются видеть и увидев, отказываются признать, отказываются поверить собственным глазам, и все же за последние 100 лет в этой среде находились мужественные ученые, удостоверявшие пси-свойства многих одаренных людей. Они видели неопровержимые доказательства левитации и телепатии. Теперь, благодаря тому, что мне пришлось пережить, я узнал, что сейчас среди нас есть человек, уже сумевший установить телепатический контакт с голубями. Мы живем на исходе бесплодной эры в истории человечества, но семена грядущего уже прорастают в земле. Это именно то грядущее, которое предсказывали те из нас, кто лишен предвзятости, кто истинно восприимчив. Мертвящая рука научной ортодоксальности не в силах надолго задержать